Встретившись с Риной возле дома, мы пошли на вокзал, ожидая поездки в школу. В поезде было полно людей, поэтому, чтобы никто не пытался сделать что-то дурное, мы оставались очень близки друг к другу, что позволило бы нам сейчас, если бы кто-то пытался сделать что-то, чего не следовало. По дороге в школу я пересмотрел кое-что, что я должен помнить о моей ситуации с Анной и Риной, чтобы убедиться, что мои планы на этот Новый год пойдут так, как я ожидал. В прошлом году, за 2 месяца до выпускных экзаменов, Анна приходила домой поздно. Я заметил, что она была взволнована, как будто она увидела то, чего не следовало. Я пытался поговорить с ней об этом, но после ужина она пошла прямо в свою комнату, утверждая, что у нее есть работа, и в тот день больше ни с кем не разговаривала. Я подождал, пока все уснут, и пошел в ее комнату, надеясь, что она захочет поговорить сейчас, когда она, вероятно, немного успокоилась. К моему удивлению, она не только не спала, но и яростно мастурбировала. Это был знак, которого я ждал. Необходимо отметить, что я не мог просто вторгнуться в их комнаты и попытаться заняться с ними сексом. Мне нужно было найти прекрасную возможность создать ситуацию, в которой не только они захотят, но и сами придут ко мне, как только начнутся наши отношения. До этого момента Анна не показывала никаких признаков того, что у нее есть сексуальные потребности. По всем определениям она была настоящей леди. Тот факт, что она теперь так небрежно мастурбировала, даже не запирая дверь, означало, что она, вероятно, нашла это место. В течение этих лет, помимо построения моих отношений с женщинами в доме, я также изучал несколько вещей, которые, как я считал, будут полезны в будущем, с одной из них, как программировать на компьютере. Итак, зная об этом и зная, что Анна Ней, скорее всего, в конечном итоге вернется в то место, я тайно установил в ее мобильный телефон программу, которая постоянно сообщала мне о ее местонахождении. Она вернулась в то место не сразу, только спустя больше месяца. До этого момента она избавлялась от стресса, просто мастурбируя дома, хотя я больше не мог наблюдать, поскольку она вспомнила о замке. Приехав на место, я позже узнал, что это смесь ночного клуба и свингерского клуба. Я не собирался позволять никому, кроме себя, прикоснуться к ее идеальному телу, и если кто-нибудь попытается, я выбью из них дерьмо. К счастью, этого не произошло, она просто сидела в углу и мастурбировала, видя, как люди дурачились друг с другом. После этого она еще несколько раз возвращалась до конца учебного года, но ни с кем не занималась никакой деятельностью. Все успокоилось во время каникул перед началом 2-го года обучения в старшей школе. Я провожу несколько недель в доме кузин, но не забываю следить за ее деятельностью через программу. Конечно, всегда есть вероятность, что она либо забыла, либо намеренно оставила телефон, поэтому я часто звонил ей, чтобы подтвердить ее местонахождение, и, к счастью, она всегда отвечала. Теперь, когда школа снова начинается, это только вопрос времени, когда она вернется в тот клуб, и на этот раз она, вероятно, в конечном итоге займется сексом с каким-то незнакомцем, если я не остановлю ее. Уже ходили слухи о том, что она была избрана президентом студенческого совета перед каникулами, и, по моим воспоминаниям, именно это и произошло. Именно в этот момент она, вероятно, уступит своему либидо, пытаясь вывести из себя стресс из-за возложенных на нее ожиданий. Я намеревался сделать свой ход в тот момент. Что касается моих планов по отношению к Рине, дела пошли лучше. На самом деле, если бы я действовал немного раньше, у нас могли бы быть отношения сейчас. Я решил не торопиться, чтобы построить отношения с Риной, так как среди всех ее было проще всего привести в мой будущий гарем. На данный момент Анна была слишком правильна, любая попытка соблазнить ее могла быть воспринята как шутка, поэтому сначала ей нужно было немного осознать свои склонности, прежде чем я смогу что-либо сделать. Что касается Юлии, то я все еще был ее сыном. Если бы я попытался изменить это, то в итоге все могло бы обернуться большим скандалом. 10 глава. Примерно в то же время я решил действовать с Риной, когда она начала отдаляться от меня, разрушив мои первоначальные планы относительно нее. Я решил прожить свою жизнь так, как я хотел, и здесь я тратил слишком много времени на построение своих отношений и в конечном итоге оказался заблокированным самим собой. Казалось, мне еще нужно кое-что изменить в себе. Поэтому, вместо того, чтобы ждать возможности, я решил либо искать ее, либо создавать. Первой возможностью у меня была возможность, когда она гуляла с несколькими друзьями, а в доме больше никого не было около 6 месяцев назад. И у Анны, и у Юлии были дела, поэтому я воспользовался этой возможностью, чтобы войти в ее комнату и найти что-нибудь, что я мог бы использовать. Сначала я нашел только то, что ожидалось найти у 14-летней девочки. Одежду, макияж, кисти и прочее, но через некоторое время я смог найти укрытие под полом ее туалета, и там было что-то, что хоть и немного удивительно, но вполне предсказуемо, учитывая то, что я знал о ее будущем. Журналы, точнее, журналы косплея. Раньше мы с ней всегда любили аниме, мангу и тому подобное. Когда она отдалилась от меня, она также перестала смотреть на эти вещи, по крайней мере, на глазах у людей, и начала избегать всех, кому это нравится, в том числе и меня, но, оказывается, она никогда не переставала любить их. Вероятно, она начала вести себя так, как сейчас, пытаясь замаскировать свои вкусы. Люди, которые слишком открыто заявляют, что им нравится это, обычно становятся мишенью для насмешек и издевательств, поэтому Рина, вероятно, боялась, что это может с ней случиться. Найдя эти журналы, я решил не испытывать судьбу, собрал все, что оставил неуместным, и вышел из ее комнаты. Это было правильное решение, поскольку менее чем через 5 минут Рина вернулась домой с несколькими друзьями. Как только представилась новая возможность, я снова вошел в ее комнату, только на этот раз я пошел проверить ее компьютер. Эти журналы указали, что она уже была на полпути к показыванию себя в интернете, и, черт возьми, я бы ни за что этого не допустил. Я был не против того, чтобы люди смотрели на нее, но это могло бы произойти, только если бы я был там и трахал ее так сильно, что она не могла бы говорить четко. Ладно, нужно перестать думать об этом, а то я, возможно, буду возбужден посреди поезда. Возвращаясь к теме, мне потребовалось 2 часа, чтобы узнать ее пароль. Я пробовал много вещей, которые ей нравились раньше, что ей нравилось прямо сейчас, имена ее друзей, вариации всего этого и т.д. Наконец я смог получить доступ к ее компьютеру, но пароль оказался моим днем рождения. Это меня немного удивило. Она вела себя отстраненно и иногда даже грубо по отношению ко мне, но все же использовала мой день рождения в качестве пароля. У меня было подозрение о причине, и тот факт, что она все еще называла меня Аничан, поддерживал это подозрение, но в тот момент я оставил эти мысли в стороне и сосредоточился на компьютере. Как я и подозревал, она проверяла сайты потокового вещания, а точнее сайты, на которых стримеры могли выставлять себя на показ за деньги. Она уже была на пути к тому, чтобы показать себя через интернет. К счастью, после более тщательного поиска я пришел к выводу, что она еще не начала. Она не заказывала какие-либо материалы для разработки костюмов, и не было никаких признаков, указывающих на то, что она создала учетную запись, но, по нынешним меркам, это не займет много времени, прежде чем она это сделает. Я должен был действовать, прежде чем это случилось. В эти годы я был очень пассивен в отношениях с моей новой семьей, что привело к тому, что события, которые были в Хинтай, начали развиваться. Теперь, когда они происходили, я не могу остановить это, и я могу использовать это в свою пользу. В оригинальной анимации главный герой и женщины в семье создали отношения, которые можно описать только как секс-друзья, за отсутствием лучшего слова. Если я хотел создать что-то большее, я должен был действовать, прежде чем все пойдет полностью в этом направлении. К счастью, еще не поздно. Я также уделял пристальное внимание своим сестрам и их окружению. Любой, кто пробовал что-нибудь смешное, терял зубы. Как только поезд остановился на нашей станции, мы пошли в нашу школу, которая была всего в 10 минутах ходьбы. Мы прибыли туда за несколько минут до назначенного времени. Перед нами стояло множество студентов, направлявшихся в зал на церемонию открытия. Когда мы шли в зал, что-то привлекло мое внимание, а точнее, кого-то. Она была студенткой, носила форму довольно свободно, с фигурой в форме песочных часов, большой грудью и широкими бедрами, с пепельными волосами до плеч и фиолетовыми глазами, и разговаривала с другими девушками, одетыми похожим образом. Я знал ее. Она была персонажем Йотка Битчни Шибаритой. 11 глава. Увидев, как она счастливо разговаривает с другими девочками в моей школе, я на мгновение удивился. То есть я знал, что, вероятно, увижу других персонажей из Хинтэ в школе, просто не ожидал, что так скоро. Она, должно быть, каким-то образом почувствовала, что я смотрю на нее, потому что она посмотрела в мою сторону, и наши взгляды встретились всего на секунду. В следующий момент она улыбнулась и соблазнительно облизнула губы, как будто она была хищником, который только что нашел свою добычу. Сейчас не время для этого. Я вернулся к своим сестрам, и мы снова пошли в зал. К счастью, никто из них не заметил моих действий, они приветствовали нескольких своих друзей, которых встретили в данный момент. Прибыв в зал, директор школы и учителя не заставили себя долго ждать. Директриса начала произносить приветственную речь, но я не обратил на нее особого внимания. Вместо этого я подумал о той девушке, с которой познакомился ранее. Не заметить ее раньше было моей большой ошибкой. Если бы я заметил ее существование раньше, я мог бы приобрести больше навыков, что, в свою очередь, облегчило бы мои планы с этого момента. Но плакать из-за пролитого молока было бесполезно, сейчас самое время планировать, что делать дальше. Из того, что я помню из Хинте, частью которого она была, ее прозвали Бичкой, она была проституткой. Она была готова к сексуальным отношениям с кем угодно в школе, если они могли ей заплатить. В конце концов ей понравился главный герой, и она прекратила свою деятельность, если это означало заниматься с ним сексом. Это были события Хинте, но позже я узнал, что была манга с тем же Хинтай. Но пока это не имело значения. Не то чтобы я хотел привести ее в свой будущий гарем, но, поскольку она собиралась делать практически все за деньги, я мог бы также воспользоваться этим и заработать в Хинтай очки быстрее. Сначала я должен еще раз проверить магазин, чтобы определить, к каким навыкам прицелиться дальше. Система, покажи мне навыки, которые можно купить в магазине. Сразу после подачи команды передо мной снова открылся экран, показывая то, что я просил. Магазин, навыки и умения, плюс незначительное увеличение пениса, пассивное, 3000 хинтай очков, плюс незначительное увеличение шаров, пассивное, 3000 хинтай очков, плюс незначительное улучшение тела, пассивное, 5000 хинтай очков, плюс двойные мысли, 5000 хинтай очков, плюс базовые боевые знания, 10000 хинтай очков, плюс основные сексуальные знания, 10000 хинтай очков. Глядя на экран перед собой, я начал размышлять, что лучше всего приобрести на данный момент. Оба навыка, которыми апгрейдит мой член, и тот, который касается, были привлекательными, но на данный момент они не были настолько полезны. Самым полезным на данный момент было либо плюс двойные мысли, либо плюс базовые боевые знания, но они были настолько дорогими, что я сомневался, смогу ли я их приобрести в ближайшее время. Что ж, мне ничего не оставалось, как накапливать очки, чтобы купить их, поэтому я решил встретиться с Бичко сегодня. Как только я принял это решение, в центре экрана появилось сообщение. Миссия 1. Получите 10 минетов от ученицы, которую хозяин назвал Бичко. Награда – 6000 хинтай очков и умение плюс аура феромонов, пассивное. Текущее состояние – 0.10. Прочитав это сообщение, я был ошеломлен на мгновение, но сразу после этого я был счастлив, поскольку это дало мне именно то, что я хотел. Этих очков было более чем достаточно для навыка плюс двойные мысли, и я даже получил бы новый навык в конце миссии. Интересно, что делает этот навык, пока не было необходимости думать об этом. Сначала мне нужно было подумать, как я найду Бичко в школе. Для справки, школа, которую мы с сестрами посещаем, вмещала 5000 учеников. Найти ее было бы непросто. Когда вступительная речь закончилась, в ней были школьные мероприятия и тому подобное, нас направили в наши классы. Анна училась на втором курсе, поэтому она училась на другом этаже, у Рины были не такие оценки, как у меня, поэтому мы тоже учились в разных классах. Я сел за стол, я начал анализировать своих одноклассников, учеников и учителя, пытаясь определить, узнал ли я кого-нибудь из них по некоторым из моих воспоминаний. Учителем был мужчина средних лет, поэтому я почти сразу исключил его из своего внимания. Из учеников только один привлек мое внимание. Это была девушка с розовыми волосами и карими глазами, которая счастливо разговаривала с парнем, который, как я полагал, был ее другом. Ее фигура была сравнима с женской моей семьей, с большой грудью и широкими бедрами. В ней было что-то знакомое мне, как будто я видел ее раньше. Может, тоже из Хинтея. Что ж, пока не буду об этом думать. Я должен сосредоточиться на том, как найти эту девушку. Но, к моему удивлению, это оказалось проще, чем я думал, потому что сразу после того, как я сел за свой стол, она вошла в класс. Я был удивлен ее присутствием и еще больше удивился, что ее место было рядом со мной. Больше ничего интересного до конца дня не произошло, поскольку это был первый день. Единственное, что произошло, это представился учитель и ученики. Когда пришло время обедать, я услышал голос: «Привет». Я посмотрела направо, и Бичка смотрела на меня голодным взглядом в ответ. «Я заметила, что ты раньше смотрел на меня», — сказала она, медленно расстегивая одежду одной рукой. Честно говоря, я был удивлен, но также испытал облегчение и не мог не улыбнуться этой ситуации. Похоже, эта миссия будет проще, чем я думал. Она остановилась, чтобы расстегнуть свою форму, ровно настолько, чтобы я заметил, что на ней нет бюстгальтера, и одним из пальцев потянула его, обнажив лишь небольшую часть того, что было под ним, но не настолько, чтобы я увидел ее сосок. Когда я думал, что она просто дразнит меня, и думал, сколько времени я буду проводить в ванной дома, она наконец сказала то, что я хотел услышать. «Если хочешь, я могу обслужить тебя по разумной цене». 12 глава. На данный момент мы находились за зданием, используемым как склад для спортивного инвентаря. Сразу после того, как Бичка сделала предложение, которое я, очевидно, принял, она отвела меня сюда. Судя по всему, это было одно из немногих мест, где не было камер видеонаблюдения, поскольку здесь не было ничего действительно ценного, и она часто использовала в своем бизнесе. Сразу после того, как мы пришли, она начала расстегивать остальную часть своей формы, и, наконец, ее груди освободились от их тюрьмы. Ее груди были почти такими же большими, как у моих сестер Юли, с маленькими розовыми сосками, которые уже становились твердыми, либо от возбуждения, либо потому, что мы были на улице. Заметив мой взгляд на них, как будто я был загипнотизирован, Бичка весело хихикнула. «Хе-хе, не надейся, это просто для того, чтобы моя форма не испачкалась. Я использую их только с клиентами, которые мне нравятся, и я еще не уверена насчет тебя», — сказала она. Я был немного разочарован, но чуть-чуть. Я собирался получить минет от красивой девушки, теперь почти ничто не могло меня разочаровать. «Давай не будем терять время. Обед закончится менее чем через 20 минут, и мне любопытно, что у тебя там есть», — сказала она. Наконец она расстегнула молнию, и мой член освободился. «Хм, неплохо. Больше, чем я представляла», — сказала она в восторге. «Для справки, мой член больше среднего. У меня не было такого монстра в штанах, как у Эроса, но у меня определенно не было причин для беспокойства по этому поводу». Она не торопилась с моим маленьким другом, вдыхая его запах. «Ты, кажется, моешься здесь. Это хорошо, я не люблю, когда они слишком сильно воняют», — сказала она. Наконец, сказав свое слово, она взяла мой член за основание и начала его лизать. В тот момент, когда ее язык коснулся его, я почувствовал, как через меня прошел электрический разряд. Это был первый раз, когда что-то, кроме меня или того, что я не держал, касалось моего пениса, поэтому воздействие, которое это оказало, было огромным. Честно говоря, это было, наверное, лучшее, что я когда-либо чувствовал в своей жизни. То, как она двигала языком, было невероятно, при этом она смотрела мне прямо в глаза знойным взглядом. Ей явно нравилось сосать. Чувствуя, как она крутится вокруг моего члена, я не мог не сжать свои зубы, пытаясь не кончить немедленно. В какой-то момент я положил одну руку ей на голову и стал гладить ее по волосам. Мгук, угук, мм. Она двигала головой, не слишком быстро, не слишком медленно, ровно настолько, чтобы я мог насладиться этим как можно больше. Медленно она начала ускоряться. МММФ, МММ, СЛММФ. Через некоторое время она также начала гладить мой член одной рукой и нежно ласкать мои яйца другой. Ох, чувствуя, как она это делает, я издал стон, сорванный с моего рта. Услышав меня, она начала ускоряться, все быстрее и быстрее качая головой. Прошло совсем немного времени, пока я не почувствовал это знакомое ощущение, предупреждающее, что приближается момент извержения. Она заметила это и только ускорилась, пытаясь заставить кончить меня как можно быстрее. «Я уже близко», — застонал я. Прежде чем я понял, Я положил обе руки ей на голову и начал двигать бедрами. Я трахал ее в рот, и она не сопротивлялась. К этому моменту все рациональные мысли покинули мой разум. Я заботился только о том, чтобы удовлетворить себя. Однако я все еще был способен заметить, что выражение ее глаз изменилось. Раньше она смотрела на меня, как хищник, который нашел свою жертву и был счастлив поиграть с ней, но теперь она выглядела так, будто ей удобно в ее положении, как будто она была счастлива позволить кому-то другому взять контроль. Этот взгляд взволновал меня еще больше. Я начал трахать ей рот так быстро, что на долю секунды забеспокоился, что могу причинить ей боль. «Я кончаю, выпей все». Сказав это, я, наконец, взорвался, погрузив свой член как можно глубже в ее рот. Наверное, это было самое большое количество, что я кончал за всю свою жизнь. Ничего из того, что я чувствовал раньше, нельзя было сравнить с этим моментом. Почти минуту я держу ее голову как можно ближе к своей промежности, чтобы она не пропустила ни единой капли. Закончив, я посмотрел на нее, наконец, немного забеспокоившись, что она может не захотеть делать то, что я сказал. Удивительно, но бичка не подавилась от моих действий или от моей спермы во рту. Вместо этого она посмотрела на меня с восхищенным выражением лица. Мне даже не пришлось просить ее проглотить мою сперму, поскольку она уже это делала. Проглотив все, она снова начала отсасывать мне член, но на этот раз вместо того, чтобы заставить меня кончить, она просто чистила его, следя за тем, чтобы ничего не осталось. В конце концов она вынула мой член изо рта и показала мне его, как будто она пыталась доказать, что проглотила все. Затем она снова закрыла его и счастливо улыбнулась, явно удовлетворенная полученным опытом. Она определенно знала, как сделать парня счастливым. «Я должна сказать, что удивлена. Ты не выглядишь тем, кто берет на себя инициативу», — сказала она. «Я все еще немного плыл из-за эякуляции, но был в состоянии достаточно рационализировать слова, чтобы поговорить с ней. И я полагаю, тебе это нравится?» «Нравится, мне это нравится. Лично мне больше всего нравится парень, который берет то, что хочет, и это меня очень возбуждает», — сказала она с легким намеком на возбуждение в голосе. «Хорошо, это было приятно слышать. Означает ли это, что я получу скидку?» «Хе-хе-хе, не надейся. Нравится мне или нет, как ты себя вел, это не имеет ничего общего с обслуживанием», — сказала она, счастливо улыбаясь мне. Услышав этот ответ, я не мог не вздохнуть с разочарованием. В конце концов, это действительно была просто деловая встреча. На случай, если кому интересно, как эта Геру выглядит в хентай. Зэвы, хотя МБ автор имеет в виду и не ее. 13 глава. «Ну, сколько я тебе должен?» Закончив наше маленькое дело, мы оделись так, чтобы все еще могли пойти перекусить. Я очень гордился собой, так как смог выдержать более 15 минут, не спуская сразу в ее рот. Что я могу сказать? Я до сих пор девственник. Во всяком случае, даже с учетом моего навыка незначительное увеличение выносливости, я ожидал, что продержится в лучшем случае 5 минут. «На этот раз будет всего $20», — сказала она более серьезно. Цена была на удивление низкой. Это было немного больше, чем я обычно покупал на обеде в прошлом. «Правда, это довольно дешево. Хи-хи-хи, не слишком радуйся. Это всего лишь моя личная скидка для тех, кто впервые покупает услуги. Моя стандартная цена за минет составляет $50 за эякуляцию», — сказала она. «Так много. И ты берешь плату за каждый раз, когда они кончают?» «Конечно. В противном случае некоторые парни могут не захотеть останавливаться на очень долгое время. И это может быть немного утомительно, особенно если не соответствует моим вкусам», — сказала она с пустым выражением лица. Затем она сказала с озорным выражением: «Некоторые из моих клиентов пытались уклониться от оплаты, но давай просто скажем, что их легко убедить в обратном, когда их яйца перед тобой». Услышав, как она сказала это, я ничего не могу поделать, сглотнув немного слюны. Заплатив ей, я уже собирался уходить, когда вспомнил кое-что, о чем думал перед приходом сюда. «У меня есть несколько дел после школы, но завтра я свободен. Будешь ли ты снова свободна в обеденное время и после школы?» Услышав это, она радостно улыбнулась. «Конечно, нет проблем. Мне понравился наш небольшой опыт. Для девственника ты продержался на удивление больше, чем я ожидала». Она знала, что я девственник. Это потому, что у нее уже был опыт, или она просто угадала? Ну, неважно. Не то чтобы мне стыдно за это, Тем более, что я не планировал долго им оставаться. Мы разошлись. Похоже, она собиралась обедать в другом месте, а может найти нового клиента. Это не имеет значения, поскольку это не мое дело. Когда я сидел за столом, чтобы поесть, я услышал голос рядом с собой. «Вот ты, Такакун, я тебя искала». Передо мной была красивая девушка с нежным выражением лица. У нее были светлые волосы, собранные в хвост, что указывало на ее иностранное происхождение, карие глаза и большая грудь. Она моя соседка и друг детства Юрика. «Извини, я торопился сегодня утром», Рина торопилась, «чтобы я пришел как можно быстрее, поэтому у меня не было много времени поговорить с тобой. Ты все равно мог бы позвонить или хотя бы отправить мне СМС. Я пыталась связаться с тобой, но ты не ответил», сказала она, надуваясь. «Извини, ты знаешь, у нас была церемония, поэтому я поставил телефон на беззвучный», сказал я, немного сожалея, что не связался с ней раньше. «И все же, почему ты так поздно пришел на обед? Я ждала тебя тут некоторое время, но ты пришел очень поздно. А прости, были просто некоторые дела в классе», сказал я, стараясь пока избегать этой темы. Она слегка надула щеки, явно недовольная моим ответом. Ее полное имя – Юрика Ичиджа. Ее отец был генеральным директором известной фармацевтической компании, поэтому иногда она была немного избалована, но в целом она была очень заботливой и нежной девушкой. Кто-то мог ожидать, что она будет жить в особняке, дочери богатой семьи, но это было не так. Видимо, причина, по которой они переехали в наш район, заключалась в том, что их компания начала сталкиваться с некоторыми трудностями, но до сих пор ничего серьезного. Когда они переехали, я не особо об этом думал, но все же старался быть с ними дружелюбным, что в конечном итоге привело к тому, что она проводила все больше и больше времени с моей семьей. Она и мои сестры хорошо ладили, и мне также нравилось проводить с ней время, тем более что она стала такой красавицей. Однако в последнее время у меня вокруг нее возникает ощущение дежавю, как с той девушки с розовыми волосами, как я видел ее раньше. В результате я стараюсь проводить с ней больше времени, чем раньше, пытаясь понять это ощущение, которое, вероятно, возникло из-за того, что она была частью хинтэ моей прошлой жизни. Мы разговаривали, пока я обедал, просто наслаждаясь обществом друг друга, и за это время я заметил, как некоторые мальчики смотрели в нашу сторону, а точнее на Юрику. То, что она была красивой девушкой, очевидно, означало, что она была популярна среди мальчиков в школе, в результате чего она стала их целью или их стремлением, а я – целью их ревности. Мне явно понравился тот момент, но он напомнил мне, что нужно быть с ней осторожнее. В какой бы истории она ни участвовала, у меня было ощущение, что с ней что-то произойдет, связанное с ее семьей, и это не будет хорошо. Мне нужно было особенно внимательно относиться к ее обстоятельствам. Поскольку обеденный перерыв подходил к концу, и мы отправлялись в свои классы, мы попрощались. «Увидимся позже, Юрика. Пока, Такакун. Подожди, ты хочешь вернуться домой вместе?» — спросила она с застенчивым выражением лица. Честно говоря, предложение было заманчивым, но по просьбе Юлии мне все же пришлось кое-что сделать. «Извини, мне нужно купить кое-что по дороге домой». «Это так? Какая жалость», — сказала она явно разочарована. Я не хотел видеть ее выражение лица, а также хотел убедиться, что с ней не случится ничего плохого, поэтому сделал ей предложение. «Ты хочешь пойти со мной?» «Я, конечно, хотел бы, чтобы ты меня сопровождала», — предложил я. Мгновенно выражение ее лица изменилось, и я увидел сияющую улыбку. «Неужели?» «Я согласна». Видя, как она счастлива, я убедился, что поступил правильно. Мы попрощались и разошлись по классам. 14 глава. Когда я возвращался в свой класс, я не мог перестать думать о Юрике и о том, что могло быть в ней, что мне казалось таким странно знакомым. Как только я, наконец, сел за свой стол, я решил отложить это на время и сосредоточиться на достижениях во время получения услуг, которые я получил во время обеда. Остальная часть дня не очень загружена, поскольку классный руководитель сказал, что мы должны использовать остаток дня для индивидуальных занятий. Я вполне мог бы использовать это время, чтобы проверить, сколько очков я заработал. Я снова открыл экран дисплея и сразу же получил серию сообщений. Сообщение: пользователь получил минет от студентки, известный как Бичка. Анализируем опыт. Сообщение, заключение. Во время минета эмоциональной привязанности не обнаружено. Сообщение, общее количество набранных очков. 200 хентай очков. Сообщение, текущий прогресс с миссии 1 плюс текущий итог 1.10. Я остался доволен результатом. Раньше моим единственным источником очков была просто мастурбация и несколько вариаций того, что можно описать только как ситуации случайного контакта, все из которых, в лучшем случае, едва могли дать мне 50 хентай очков. Если бы только один минет, даже тот, который был только что куплен, давал мне 200 очков, я мог бы только представить, сколько я получу, когда наконец-то трахну кого-нибудь. Прямо сейчас я должен сосредоточиться на том, сколько времени потребуется, чтобы закончить эту первую миссию. Бичка сказала, что будет взимать $50 за каждый раз, когда кто-то кончает во время ее работы, а это означало, что завтра я должен взять с собой в школу не менее $500, чтобы закончить миссию. Мне потребовалось некоторое время, чтобы кончить на нее сегодня, но у меня было ощущение, что она не серьезна во время выступления. Не знаю, сколько раз она уже сосала, но я был уверен, что если бы она захотела, она могла бы заставить меня кончить менее чем за 5 минут. К счастью, одним из преимуществ, которые я получил после прихода в этот мир, без системы, было то, что у меня была способность кончать несколько раз, не отдыхая. Я не знаю, было ли это каким-то бонусом, данным мне этими богами, или результатом того, что я был главным героем хентая, но я определенно не жаловался. Я также мог позволить себе ее услуги. Одна из вещей, которыми я занимался за эти годы с моей новой семьей, это разработка методов, позволяющих заработать значительную сумму денег. Моя предыдущая жизнь не позволяла мне в юности заложить фундамент для будущего, поэтому теперь я был уверен, что моя жизнь пойдет по правильному пути. Помимо необходимых знаний в области программирования, которые мне понадобились для создания программы, которую я использовал для отслеживания перемещения Анны, я также усовершенствовал свои предыдущие знания в области экономики, в частности в области инвестиций. Большая часть того, что я знал, применима и в этом мире, за очень немногими исключениями, которые было несложно приспособить к моей нынешней реальности. Когда мне исполнилось 15, и я смог завести личный счет, согласно законам моей нынешней страны, я, наконец, смог зарабатывать деньги без какого-либо вмешательства в мой бизнес. Мой отец давал мне и моим сестрам небольшое пособие, которое мы могли использовать по своему усмотрению, через доступ к счетам, владельцем которых он был. Я использовал часть этих денег на инвестиционных сайтах, и любая полученная мной прибыль была переведена на мой независимый счет, без учета того, что я перевел обратно на счет отца, поэтому я не был должен ему. Я хотел как можно скорее освободиться от его влияния, как только я покорю Рину, Анну и Юлию. Даже если у него нет к ним привязанности, я уверен, что такой гордый человек это так просто не оставит. Через 5 месяцев после начала этого маленького проекта у меня уже было небольшое состояние. Если бы я хотел, то уже можно было снять себе среднюю квартиру и жить в ней, но это мне не нужно. Так что пока я просто копил и жду возможности воспользоваться своими деньгами для достижения главных своих целей. И сейчас самое время начать ими пользоваться. С моим планом действий, уже определенным на завтра, я просто ждал, когда настанет пора идти домой. После школы мы с Юрикой пошли покупать то, что хотела Юлия, так как она уже прислала мне СМС со списком вещей, которые мне стоит купить. Мы с удовольствием обсуждали наш день, людей в наших классах, расписание на неделю, планы на семестр и другие вещи. Конечно, я не забывал изредка смотреть в свой мобильный телефон, чтобы убедиться, что Анна не пойдет в тот клуб. К счастью, после уроков она сразу пошла домой. Когда мы закончили покупать продукты, я спросил Юрику, хочет ли она поужинать с нами, и она с радостью согласилась. Я отправил текстовое предупреждение Юлии о моем приглашении, и она ответила, что никаких проблем нет, добавив, что таким образом у нас не останется ненужных остатков. Ужин прошел очень оживленно, и Анна и Ирина были счастливы, что Юрика пришла на ужин. Мы все говорили о нашем дне, и в конце, когда Юрика вернулась домой, а мои сестры вернулись в свои комнаты, я наслаждался обществом Юлии, пока мы мыли посуду. Когда я вернулся в свою комнату и готовился ко сну, Я размышлял о сегодняшних событиях. В этот день я напомнил себе о возможностях, которые были передо мной, о том, что я должен работать, чтобы достичь своих целей, и если я буду неосторожен, с людьми в моей жизни может случиться что-то плохое. Со всеми этими мыслями в голове, я закрываю глаза и засыпаю. 15 глава. Чавк-чавк-чавк. Ах, черт, так хорошо. Это было в конце второго дня в школе, и я получил еще один минет-бичка. И это было совсем не так, как вчера. В первый раз она не торопилась, позволяя мне наслаждаться ощущением более долгое время и позволяя мне взять на себя ответственность в середине выступления. Однако на этот раз она яростно атаковала, не давая мне обработать ощущения, которые она мне доставляла. Это просто для того, чтобы показать, какой у нее был опыт. Ох, она так хорошо выполняла свою работу, что я едва мог только стонать. Она постоянно облизывала, дразнила и использовала свой язык так, как я едва мог описать, стараясь доставить мне такое удовольствие, которое я никогда не считал возможным. Все это время окидывая меня соблазнительным и знойным взглядом, давая мне понять, что она делает это не только из-за денег, но и потому, что ей это нравится. Вскоре я начал ощущать знакомое давление на мою промежность, сигнализирующее, что я не протяну долго. «А-а-а, я близок». Услышав мои слова, она сразу же разогналась до такой степени, что я едва мог видеть, как движется ее голова. «А-а-а, я едва мог заметить, что сейчас происходит, будь то окружение вокруг меня или ее руки, которые мастурбировали мне и играли с моими яичками, отсасывая мне. В конце концов я больше не мог терпеть. Я кончаю». Почти выкрикивая это, я схватил ее за голову и засунул свой член как можно глубже ей в рот. И я взорвался. Глоток-глоток. Пока я кончал, она ни разу не оторвала от меня взгляда, показывая мне удовольствие. Она явно была довольна. Как и я. «Черт, я до сих пор не могу поверить, насколько ты хороша». «Конечно. Ты действительно думал, что это выступление вчера было моим лучшим?» — спросила она, явно удивленная моей реакцией. Я не мог не улыбнуться ее комментарию. Конечно, я уже представлял, что первый раз, когда она мне отсосала, не было ее лучшей работой, но я не ожидал, что разница между ними будет такой большой. Вчера мне потребовалось более 15 минут, пока я выпустил свою сперму в ее рот, а сегодня я едва мог продержаться 5 минут между эякуляциями. Мне было немного стыдно за себя. Мне нужно было улучшить себя. Я удивлена. Я ожидала, что ты протянешь 2 или 3 раза, но 6, сказала она, явно пораженная моей выносливостью. На самом деле, для меня это нормально. Конечно, я знал, что это, вероятно, было результатом того, что мне дали, но лучше притвориться, что я понятия не имею, о чем она говорит. «Так ты хочешь завтра купить еще один минет, во время обеденного перерыва?» — спросила она с легким ожиданием на лице. Часть меня хотела верить, что она снова хотела отсосать мне, потому что это был я, но я знаю, что она просто ожидала, что я смогу платить ей регулярно. «Конечно, увидимся завтра». Она улыбнулась, удовлетворенная моим ответом, и сказала: «Я с нетерпением жду этого». Мы попрощались и разошлись. Ирина и Анна уже вернулись домой, так что мне не пришлось никого ждать, прежде чем сесть на поезд. Конечно, я позаботился о том, чтобы Анна не пошла сегодня в этот клуб, чего, к счастью, она не сделала. Пообедав, я пошел прямо в свою комнату, сказав, что я устал. Я не проверял никаких возможных сообщений, которые система могла бы показать мне, так как я предпочитаю полностью сосредоточить свое внимание в поезде, и мне нравится проводить время с семьей во время ужина. Система, покажи мне все доступные сообщения. Сообщение: хозяин получил несколько минетов от девушки, известной как Бичка. Анализируем опыт. Сообщение: небольшое количество эмоциональных переживаний, обнаруженных от Бичка. Сообщение: общее количество набранных баллов 1300 хентай очков. Сообщение: миссия 1 завершена, плюс текущий итог 10-10. Сообщение: награда 6000 очков и умение плюс аура феромонов, пассивное. Сообщение: всего хентай очков плюс 8350. Всего через 2 дня после начала школы я уже мог купить нужное умение. Но сначала я должен лучше понять только что приобретенный навык. По названию можно представить, что это связано с тем, чтобы возбуждать женщину вокруг меня, но я хотел знать, как именно это работает. Система, объясни мне, Как именно работает аура феромонов? Навык плюс аура феромонов, пассивная, работает, изменяя тело хозяина, чтобы позволить постоянно производить феромоны, которые позволяют женщинам быть более непринужденными в присутствии хозяина и позволяя хозяину легче привлекать внимание женщин, у которых есть интерес к хозяину. Этот навык позволяет женщине, которая проявляет интерес, инстинктивно понимать, когда хозяин желает сделать что-то, что может считаться полезным для них, что позволяет им легче доверять хозяину. Этот навык также увеличивает сексуальное удовольствие, которое женщина получает от действий хозяина. Я был очень доволен чтением описания навыков. Я уже был уверен в выполнении своих планов, но с этим навыком это определенно сделало бы все намного проще и быстрее. Я сразу купил навык плюс двойные мысли, как планировал, уменьшив общее количество очков до 3350. Но прежде чем я успел попросить систему описать мне его, внезапно передо мной появились новые сообщения. Сообщение: завершена третья покупка и завершена первая миссия. Сообщение: соблюдены скрытые условия. Сообщение: разблокированы два новых типа миссий. Плюс основная миссия и плюс миссия для членов гарема. Первая большая миссия – покорить первых 5 девушек. Награда – 10 тысяч гаремных баллов. Текущие участники – 0-5. Увидев эти сообщения, я на мгновение удивился, но сразу после этого был в приподнятом настроении. Значит, есть скрытые условия. Это означало, что в системе есть особенности, которые я все еще могу раскрыть, заставляя меня волноваться по поводу того, что еще я могу открыть или приобрести. Еще одна вещь, которая меня порадовала, это то, что я мог выполнять это сейчас. Первая большая миссия пока не имела большого значения, поскольку она не приносила ничего, кроме награды, немного большей, чем обычная миссия, но все же была интересной. Может быть, другие важные миссии дадут мне лучшую награду. Еще одна вещь, которая вызвала у меня любопытство, была миссия членов гарема. Название уже давало понять, что тут были миссии, связанные с женщинами, которые связаны со мной, но все же у меня еще были вопросы. Было ли это связано с женщинами, уже входившими в гарем? Было ли это связано с женщинами, что я хотел сделать частью гарема? И то, и другое. Как только я задумался об этом, передо мной появилось новое сообщение. Миссия члена гарема. Член гарема Юрика. Миссия: предотвратить ее развращение. Награда: 1000 гаремных баллов. 16 глава. Прочитав описание этой миссии, я на мгновение застыл. Ее развращение? Что, черт возьми, это значит? Я знал Юрику почти столько же времени, сколько моих сестер и Юлию, и за все это время я никогда не слышал о том, что могло бы ее беспокоить. Что, черт возьми, значит ее развращение? Хорошо, хорошо, не паникуй. Теперь, когда я немного спокоен, я должен попытаться проанализировать, что все это значит. В миссии говорилось, что моя цель – остановить все, что могло произойти, что могло бы испортить Юрику, что, очевидно, означало, что что-то плохое случится с ней или ее семьей или обоими в какой-то момент в будущем. Возможно, это означало, что она была участницей Хинте, связанного с темой совращения. Но если это правда, почему она вообще здесь? Предполагалось, что этот мир находится под присмотром бога романтики, Антироса, и я должен был жить здесь своими сексуальными фантазиями. Подождите минутку. Антирос был в основном богом романтики, но Эрос описывался как бог секса, а точнее, она был покровителем плотских отношений, которые приносили взаимное удовольствие. Но взаимное удовольствие не обязательно означает акт согласия. Фактически, Эрос, вероятно, управлял всеми видами сексуальных отношений, будь то стандартное действие по отношению к более развратным и дегенеративным фетишам. Если это было правдой, тогда, бля, не могу поверить, что я был таким идиотом. Когда я услышал, что у меня будет шанс воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии, я просто предположил, что встречусь с персонажами, принадлежащими к моим любимым хентаям, но, видимо, это будут не только они. Я не знал, почему и как Эрос и Антирос выбрали меня, но, очевидно, в мире, который они меня поместили, были всевозможные персонажи и хентаные сюжеты, нравились они мне или нет. Хорошо, хватит. Перестань думать об этих двоих и сконцентрируйся на Юрике. Теперь, когда я узнал об этих фактах, я должен сосредоточиться на том, чтобы выяснить, в какой истории участвовала Юрика, но на этот раз я сосредоточусь на темах, которых в прошлом не смотрел. Не Тарари, Куколт, совращение и другие подобные. Я всегда по возможности избегал этих жанров, поскольку в большинстве случаев они включали сюжетные линии, которые оставляли меня в депрессии или даже отталкивали, за очень редкими исключениями, но прямо сейчас мне нужно было вспомнить о них, если я хочу помочь Юрике. После нескольких минут размышлений мне наконец удалось вспомнить ее первоначальную историю. Дракуриёу Хакариёу сама не Тарарищу Кираку. Если не ошибаюсь, в оригинальной истории Юрика уже встречалась с главным героем, когда компания ее отца столкнулась с трудностями, и война вынудила его выдать ее замуж за старика-богача. Мужчина, за которого она вышла замуж, был извращенцем, который прислал главному герою видео, показывающее, как он сломал менталитет Юрики, превратив ее в сексуальную служанку. В конце концов, она столкнется с главным героем и покажет ему свое обнаженное тело, показывая свой беременный живот и заявляя, что она займется с ним сексом в последний раз, прежде чем больше никогда не заговорит с ним по приказу своего хозяина. Изначально меня привлекла анимация, потому что мне нравилось искусство, но после того, как я посмотрел, мне оно не понравилось и я больше не возвращался к повторному просмотру. И теперь казалось, что, если я ничего не сделаю, Юрику у меня украдут. Ни за что, черт возьми, я не позволю этому случиться. Я рос с Юрикой последние 5 лет и очень хорошо ее узнал. В хентае она изображена идеальной девушкой, всегда нежной и доброй с главным героем. Юрика, которую я знал, иногда могла быть немного избалованной, но она была очень похожа на оригинальную героиню. К тому же она была красавицей, которую я уже решил привести в свой гарем, и ни за что, черт возьми, я не позволю этим событиям произойти. Зная, что мне нужно делать, я пошел прямо к ноутбуку и начал готовить свои планы на эту ситуацию. Я узнал все, что нужно знать о ее семье, ее семейной компании, их финансовом положении в прошлом и сейчас, над чем именно они работали в данный момент, и может ли это вызвать проблемы в будущем и как. Я также должен был найти новые способы немедленно заработать как можно больше денег. Все мои инвестиции до этого момента были прибыльными, но также могли рассматриваться как безопасные ставки, поскольку, даже если в конечном итоге я потеряю деньги, это не нанесет мне слишком большого ущерба, если я ошибся в вложении. Однако на этот раз я не мог позволить себе перестраховаться. Жизнь Юрики была в порядке, и если бы мне пришлось пойти на рискованные вложения, чтобы защитить ее, я бы сделал это в мгновение ока. Я также сделал себе мысленную заметку, чтобы не отбрасывать хентайные истории, связанные с теми темами, которые я презирал, в будущем. У меня было ощущение, что, если я проигнорирую их, я в конечном итоге буду страдать из-за этого. Ну раз уж начал выкладывать персонажей, то вот это Юрика. Что касается мачехи и сестре ГГ, то они на обложке. 17 глава. Мой день был довольно скучным. Эти занятия были очень скучными, и произошло что-то интересное, что привлекло мое внимание. Я никогда не придавала слишком большого значения всем этим скучным вещам, но, к сожалению, мне это было необходимо. У меня были собственные идеи относительно своего будущего, и если бы я хотела их реализовать, мне нужно было бы иметь ученую степень. Самым интересным, что случилось за последние пару дней, был этот новый студент. Я предположила, что он новый ученик, так как никогда раньше о нем не слышала, но, возможно, ему просто нравилось быть в тени. Не то чтобы это было моим делом. С тех пор, как я впервые занялась сексом, моя жизнь стала совсем другой. Вскоре я обнаружила, что если бы я предложила, почти каждый парень готов был бы заплатить за время со мной. Иногда за это платили даже девушки. Я имела тенденцию ограничивать свои действия территорией школы. Конечно, я изо всех сил старалась быть немного осторожной в своих услугах, предоставляя их только в тех местах, где другим людям трудно увидеть или услышать, что происходит. Несмотря на это, не было никакого способа избежать появления слухов, и в конце концов я получила прозвище «школьная проститутка». Ну, я никогда не беспокоилась о том, что люди думают обо мне, это было удобно, потому что ко мне приходило больше клиентов, что увеличивало мой заработок. Конечно, приход преподавателей школы, пытавшихся остановить мою деятельность, был лишь вопросом времени, но к тому времени я уже собрала достаточно доказательств использования моих услуг другими учителями. Теперь они практически оставили меня в покое, лишь бы я не была поймана. Мне не всегда нравился этот опыт. Некоторые из клиентов были хорошими, некоторые – плохими, некоторые – быстрыми, некоторые – слишком долгими, некоторые были недоразвитыми, некоторые были слишком развитыми или были сочетанием этих аспектов. Новый студент стал клиентом, который мне начал нравиться. Со всем своим опытом я уже могла сделать вывод, был ли кто-то девственником или нет, и он, конечно, был, но когда я решила подшутить над ним на эту тему, его это не задело, кажется, его это не волнует. Мои клиенты обычно кончали только 2 или 3 раза, причем наибольшее количество приходилось на учителей физкультуры, которые кончали 4 раза, но он кончал 6 раз, и сказал, что это нормально для него с совершенно серьезным лицом. Более того, до сих пор он был способен заплатить за это, даже не жаловавшись на цену, что, вероятно, означало, что у него было достаточно денег, чтобы тратить их на меня. Мне было любопытно узнать о нем. Я сейчас возвращаюсь домой. Проведя время за делом после школы, я решила пойти прямо домой. На мгновение я подумала, стоит ли пойти к одному из моих клиентов и предложить им компанию, но отказался от этой идеи. Мой рот немного болел от такого количества минетов. Не то чтобы я не стала делать это снова. К счастью, моя квартира находилась недалеко от школы, всего в 20 минутах ходьбы от школы. Придя домой, меня встретил человек, с которым я жила в этом месте. «Ах, Саика, добро пожаловать домой!» Девушка, одетая только в полотенце, которое держалось на ее большой груди, которая была немного больше моей, у нее светлые волосы с розовыми бликами до плеч. «Привет, Ярика, тебе действительно стоит изменить эту привычку смотреть телевизор в полотенце. Ты можешь простудиться, понимаешь, в чем проблема? В любом случае меня никто не увидит. И если я на какое-то время простужусь, это действительно будет хорошо. Так, по крайней мере, те извращенцы из других агентств перестанут меня на время беспокоить». Мне оставалось только вздохнуть к небрежному отношению этой девушки. Ее зовут Ярика Базури, она была моей старшей кузиной и соседкой по комнате. Как она и сказала, меня зовут Саика Базури. Мы живем вместе уже около 3 лет. После того, как она начала работать моделью, она стала посещать нашу школу, так как она была известна своим высоким качеством образования. Мои родители хотели, чтобы я получила хорошее образование, поэтому они отправили меня жить с ней. Ее родители с радостью согласились, так как с самого начала беспокоились о ее одиночестве. И я, и Ярика хорошо ладили, поэтому наша повседневная жизнь никогда не была такой сложной. Ярика была очень рада моему присутствию, потому что это позволяло ей гарантировать работу без вмешательства родителей. «Тебе потребовалось немного больше времени, чем нужно, сегодня. Ты кого-то развлекала?» — спросила она с легкой ухмылкой на губах. Я просто пожала плечами на ее вопросы. «Да, так как это было, намного лучше, чем ты думаешь. Правда? Как так? Ну, для начала, у него член нормального размера, и он мог кончить 6 раз. 6 раз, да, я тоже была удивлена. Не только это было только после окончания школы. Я также была с ним во время обеденного перерыва, и он кончал 5 раз. Фи, сколько этот парень может кончить?» Она была очень удивлена его выступлением, и, честно говоря, я тоже. Я имею в виду, как кто-то может кончить столько раз подряд в один и тот же день. Я не знаю. Судя по тому, как он вел себя, он, вероятно, смог бы кончить еще больше. Это действительно что-то. Он хорош во время секса, если он плох в этом, то быть шлангом для спермы как-то грустно. Не знаю, но, наверное, нет, раз он девственник. «Девственник, говоришь?» — сказала она, улыбаясь моим словам. Я знал эту ее улыбку. Она думала о чем-то непослушном, и я думаю, это может касаться моего нового клиента. Я могу только представить, что творится у нее в голове. Внезапно в моей голове возникла мысль. Теперь, когда я думаю об этом, мне следовало спросить его имя. 18 глава. Наступил конец 2-й недели и в старшей школе. Я не знал, что делать в данный момент. В течение этих последних нескольких дней в школе я выработал определенный распорядок дня. Шел в класс, кончал в рот бичика, обедал, снова шел в класс, снова кончал и шел домой. Для меня это было очень приятной рутиной, так как я мог одновременно набирать очки и наслаждаться навыками Саика, но на этот раз я собирался обедать сразу после занятий. Она сказала мне, что идет на встречу в другое место, почему-то с раздраженным выражением лица. Я был разочарован, но не слишком старался вмешиваться в ее дела. Часть меня хотела предложить заплатить больше за то, чтобы она осталась со мной, но у меня было такое чувство, что она по какой-то причине откажется. Ах да, я также узнал ее полное имя, Саика Абазури. Когда она должным образом представилась, я не мог удержаться от раздражения и хлопнул себя по лбу. Я уже платил ей за то, чтобы она сосала мне целых 3 дня, и я даже не узнал, как ее зовут. Я также сразу представился, и она была удивлена, узнав обо мне, учитывая, с кем я был в родстве. Рина уже была хорошо известна среди девочек в школе и пользовалась успехом у мальчиков, а Анна не была практически единственным кандидатом на место президента совета, выборы которого состоятся в конце следующего месяца. По сравнению с этими двумя я был просто еще одним лицом в толпе, но на самом деле все это не имело для меня или нее значения. Я был ее постоянным клиентом, и она была довольна уже этим фактом. Однако мои встречи с Саика были не единственной вещью, которая занимала меня. Получив задание о Юрике, я начал расследовать все, что с ней прямо или косвенно связано. Для этого я в полной мере использовал навык, который я купил в системе, двойные мысли. Эта способность не была такой мощной, как я изначально думал, но все же была очень полезной. Навык двойные мысли работает, временно удваивая умственные способности хозяина продолжительность действия, 30 минут в день. Сначала я был немного разочарован описанием навыка, но вскоре я понял, насколько полезным может быть этот навык. Я не только мог без проблем полностью сосредоточиться на двух разных делах одновременно, я также мог использовать этот навык, чтобы удвоить скорость, с которой я изучал и анализировал что-то, если бы я был сосредоточен исключительно на одном. Это позволило мне сделать выводы о ситуации с Юрикой намного раньше, чем ожидалось. Ранее финансовый упадок компании и ее семьи возник из-за их исследований в области определенного лекарства, которые были остановлены другой компанией, которая выпустила свое лекарство с такими же эффектами намного раньше. В результате было потеряно много вложенных денег, и им пришлось продать многие из своих подразделений, чтобы выжить. Были разговоры о промышленном шпионаже, но из этого ничего не вышло, так что в конце концов это всего лишь слухи. В этот момент их компания стояла на краю, и если что-то случится им, возможно, придется подать заявление о банкротстве. И по мере развития событий я был уверен, что это было то направление, в котором они направлялись. Генеральным директором другой компании был мужчина средних лет примерно за 40, который имел репутацию ненадежного человека. Было несколько случаев, когда потенциально конкурирующие компании рушились, потому что он мог выпускать лекарства с аналогичным действием раньше, чем они. Также ходили слухи, что он был связан с преступными организациями, но ничего убедительного. Я был уверен, что будущие проблемы Юрики будут исходить от этого старого куска дерьма. В истории, которую я знал, так и не было выяснено, что именно влечет за собой финансовые проблемы ее семьи, но я подумал, что вряд ли это совпадение, что этот старик был связан с ее семьей в данный момент. Самым немедленным решением было бы выплатить долги ее семьи, но это было бы только пластырем, это не решило бы проблему. Человек вроде того, что нацелился на Юрику, не из тех, кто сдастся, когда возникнет проблема. Скорее всего, он найдет способ снова прийти за ней, так или иначе. Я должен был получить о нем компрометирующую информацию и использовать ее должным образом. Идеальным сценарием было бы использовать эту информацию, чтобы создать у него проблемы с властями, но вполне вероятно, что у него будут связи, которые смягчат его проблемы или заставят их исчезнуть.